«Сколько лететь будем?» — спросила Бонита у Джей-Джей. «Полетим на 55% мощности в экономичном режиме», — прикидывая, ответила девушка. «Приблизительно 4,5 часа. Нас там встретят?» «Встретят», — ответил я. «Будут ждать на аэродроме. Кстати, там тебя ожидает некий сюрприз». «Какой?» — требовательно спросила она. «Если я скажу, какой, он перестанет быть сюрпризом». «А если ты не скажешь, какой, я брошу штурвал и летайте, как хотите». Бонита показала пальцем на меня. «Он умеет водить легкие самолеты». «Вот всегда так. Раздразнят любопытство и...» Не закончила фразу Джей-Джей. Суверенная территория, Невада и Аризона. Город Нью-Рино. 22-й год, 7-е число 9-го месяца, суббота, 12:00. Весь маршрут Cessna прошла на высоте 3 километра, с реализуемой мощностью двигателя чуть больше половины. Не то чтобы топливо было в Новой Земле очень уж дорогим, но привычка всегда иметь его запас была у каждого в крови. Огромные расстояния и незаселенные пространства всегда легко создавали в сознании каждого пилота картины вынужденных посадок, неожиданных изменений маршрутов, замолчавших радиомаяков, поэтому каждый сэкономленный литр из 340, залитых в баке самолета, мог спасти жизни пассажиров. Джей-Джей вела самолет уверенно, четко ориентируясь по приборам. Современные комплексы авионики, базирующиеся на сигналах системы GPS, в Новой Земле не работали. Навигация в воздухе осуществлялась либо по радиомаякам, именуемым радиоприводами, разбросанным в городах и на аэродромах, причем каждый издавал свой индивидуальный сигнал, либо по старинке, по компасу и хронометру, а также визуально, по ориентирам на земле. Именно поэтому Джей-Джей вела самолет по большей части над дорогой, которая в основном совпадала с нашим маршрутом, и которая с 3-километровой высоты выглядела как тонкая желтоватая нитка, пересекающая бесконечную равнину цвета выгоревшей травы. Справа от нас на горизонте возвышались горы Сьерра-Невады в виде изломанной линии, ограничивающей синеватый силуэт на фоне голубого безоблачного неба. 180-сильный мотор Textron Lycoming гудел ровно, пропеллер расплылся в прозрачный круг. Самолет шел выше любых восходящих и нисходящих потоков. Не было никакой турбулентности, и полет доставлял настоящее наслаждение. Все же есть большая разница между перелетом на пассажирском лайнере, пусть даже первым классом, где о тебе заботятся и предугадывают твои желания, и самостоятельным полетом на маленьком самолете. И пусть скорости несравнимы, и какой-нибудь Боинг или аэробус преодолел бы это расстояние чуть больше, чем за час, со своей крейсерской скоростью выше 900, а мы летели со скоростью всего 240 км в час. Но удовольствие от этих перелетов несравнимо. Когда вас всего трое в маленькой, остекленной со всех сторон кабине легкого моноплана, с высоко расположенным крылом и свисающими вниз лаптями обтекателей шасси, ты видишь каждое движение пилота, перед тобой покачиваются рога второго штурвала, ощущения совсем-совсем другие. Около 11 часов утра вдалеке показался город. «Снижаюсь до 3000 футов», — проинформировал нас Джей-Джей. «Есть связь с вышкой». Здесь даже наличие связи с вышкой было уже достижением. Все вернулось к временам зари авиации в Старом Свете. Разве только широкополосные радиомаяки добавились, и для отслеживания их появились специальные сканеры с жидкокристаллическими дисплеями. Но в остальном, как товарищ Водопьянов при спасении героев челюскинцев летал. Cessna перешла в пологое пикирование, мотор загудел немного тише, слегка компенсируя сброшенными оборотами нарастающую при снижении скорость. Джей-Джей аккуратно вывела машину на посадочную глиссаду, четко прицелилась в полосу, попутно продолжая болтать с вышкой, восхитительно мягко опустила заднее шасси на бетонную поверхность, также мягко прижала к полосе переднее колесо. Самолет, пробежав 500 метров, несуетного посадочного торможения, свернул на рулежную дорожку. «Джей-Джей, «А ведь ты прекрасный пилот!» «Заявляю со всей ответственностью», — сказал я и получил локтем в бок от Бониты. «Ты еще и руку и сердце предложи сразу». «Прекрасный пилот сначала, а потом появится прекрасная девушка». Джей-Джей вовсе не обиделась на такую эскападу от своей подруги, а лишь засмеялась и сказала. «Я знаю, меня Уилл Хитфилд учил летать на этом самом самолете и всегда хвалил. И мне нравится летать». Если бы мне удалось найти постоянную работу пилота, я бы вообще больше ничем не занималась. Добывайте себе самолет, и я готова возить вас из города в город каждый день с утра до вечера. «А сколько стоит заиметь здесь самолет такого класса?» — спросил я. «Берете цену в Старом Свете и умножаете на 2 или 2,5 примерно», — ответила Джей-Джей. «Сесна такого возраста, как это, и в таком же состоянии, в Америке стоит около 100 с чем-нибудь тысяч долларов. Умножайте на 1,5 и переводите в доллары, доллары в IQ по курсу 1 IQ за 1 доллар». «Неплохо». «Как и все здесь», — кивнула она. «Но я знаю, что пара фирм, Форт Линкольн и в Порто-Франко, принимает заказы на новые самолеты и подержанные». «Действительно, такому старенькому самолету в Америке цена 1100. Может быть, чуть больше, это даже я помнил. Четверть века ему уже особыми приблудами и наворотами он не блещет. А капитальный ремонт его лишь упростил, лишив дорогой гарминовской авионики и той же кожаной обивки сидений. Только прямой перевод долларов в IQ дает стоимость в долларах около 230 тысяч. А если еще в 1,5 раза увеличить? Совсем неплохо получается». «Очень и очень неплохо орден на всем, проходящем через ворота, зарабатывает. Надо лишать его монополии на ворота самым срочным образом». Пока мы болтали, Джей-Джей зарулила на отведенное нам место и заглушила двигатель. После 4 часов тарахтения мотора наступила удивительная тишина. Я открыл дверь из салона, подхватил сзади сумку, взял за цевьё автомат и выпрыгнул наружу. Сразу за мной выбралась Бонита, а Джей-Джей задержалась в кабине, завершая какие-то послеполетные дела. Со стороны въезда на аэродром к нам направился ярко-красный «Хаммер-2». Здесь, в Нью-Рино, в отличие от всех других мест Новой Земли, по крайней мере, севернее Большого залива, стиль милитари в автомоде не слишком прижился, а торжествовала сутенерская пышность. Спартанская практичность автомобилей с других территорий выглядела в этом бандитском месте настоящим убожеством. Здесь в почете были никелированные колесные диски, сверкающие кенгурятники, десятки дополнительных фар на хромированных дугах, установленных над крышей. В машине сидели двое. Незнакомый мне до нынешней поры водитель и наш знакомец Пабло в неизменной гавайке с кобурой под полой. Мы пожали друг другу руки, похлопали по плечам. Я представил Пабло Джей-Джей и наоборот. После чего мы забросили сумки в безразмерный багажник и свободно разместились втроем на заднем сиденье большого внедорожника. Многолитровый мотор рыкнул, и мы выехали с аэродрома. «Как прошла операция с визитером?» — спросил я Пабло. О том, что Хоффман был успешно захвачен, я знал еще вчера, из обмена срочными телеграммами, но как это произошло, мне было неизвестно. «Знаю только, что без проблем», — ответил Пабло. «Взяли его, 2 людей Томми 2Б и 2 девушек. Девушки из Британской Индии, захвачены бандой из Дагомеи, перепроданы чеченской банде, а те их отправили прямо в Нью-Рино, минуя арабский рынок в Абу-Аль-Валид-Юрте. Здесь их продержали 2 недели в Адалиске, после чего передали Хоффману. А как прошла сама операция? Не знаю даже, я не участвовал». «О чем вы?» — спросила меня Джей-Джей. «Чуть позже узнаешь», — ответил я ей. Минут через 20 мы въехали в уже знакомые ворота анклава семьи Лопес в Нью-Рино, и водитель подвез нас прямо к подъезду гостиницы. «Выгружаемся». Мы вышли, забрали багаж из машины и пошли вместе с Пабло ко входу. Когда вошли в двери, Джей-Джей охнула. На нее вид гостиничного холла произвел точно такое же впечатление, как и на меня недавно. Отвык здесь народ от роскоши. Совсем отвык. За стойкой ресепшн располагалась уже знакомая нам Исабель, так и поражающая всех глубиной декольте, томностью взгляда и выразительностью форм, подчеркнутых тончайшим платьем в обтяжку. На этот раз платье было не желтым, а белоснежным, подчеркивающим насыщенную смуглость кожи. Когда Джей-Джей увидела гостеприимную распорядительницу гостиницы, она охнула еще раз. Исабель тоже впечатляла, даже больше, чем холл в виде тропического сада. Исабель поприветствовала нас как старых друзей, представилась Джей-Джей, заставила представиться и ее, затем выдала нам ключи от номеров. Нам с Бонитой достался прежний свит, а Джей-Джей соседний, немного поменьше. Мы поднялись по лестнице на галерею второго этажа, и возле двери в номер я сказал Джей-Джей, что у нее есть 5 минут, чтобы расположиться и спуститься вниз. «А я вам зачем нужна?» — удивилась девушка. «Пока ты входишь в группу, вопросы «зачем» и «почему» задавать не следует, а следует выполнять приказы. Все понятно», — почти серьезно объяснил ей я. «Сэр! Так точно, сэр!» — по-шутовски вытянулась и откозыряла Джей-Джей. «Хорошая девочка. У тебя 5 минут. Время пошло». Чем хороши самолетные перелеты, в отличие от автомобильных путешествий с конвоем, так это тем, что ты прибываешь на место не уставшим и вполне чистым, а не покрытым пылью с головы до пят. Поэтому тебе достаточно быстро распаковать сумку в номере, и ты готов двигаться дальше. Пабло ждал нас внизу, любезничая с улыбающейся Исабель. Едва мы спустились, как хлопнула дверь номера Джей-Джи, и дочка Джо присоединилась к нам. «Где сейчас наши?» — спросил я у Пабло. «На тренировке», — ответил он. «Я провожу». Мы вчетвером вышли из отеля, но пошли не в направлении уже знакомой нам потайной гостиницы, а в противоположную сторону, к огромному ангару, из которого доносились приглушенные хлопки одиночных выстрелов и барабанные дроби очередей. «Здесь у вас что, тренировочная база?» — спросил я. «Да, целый комплекс построили. Раньше соседи, живущие вокруг анклава, пугались стрельбы, но теперь привыкли, хотя для бандитов тренироваться не слишком традиционно. Они здесь и без всяких тренировок круче некуда», — съехидствовал Пабло. Мы подошли к высоким массивным воротам и вошли в калитку в одной из створок. Ангар был гигантским. В нем хватило места и на стрельбище, и на 2 лабиринта с передвижными перегородками и мишенями на мешках с песком, предназначенными для отработки захвата помещений и таких операций, как спасение заложников, например. В обоих лабиринтах и на стрельбище сейчас занимались обе егерские группы. Сова как раз переснаряжал автоматный магазин, и я окликнул его. Он обернулся, увидел рядом с нами Джей-Джей, удивленно вытаращившую глаза, подбежал к нам, обнял и поцеловал девушку. «Это и есть сюрприз?» — спросила та, немного отстранившись. «Плохой?» — невинно уточнила Мария Пилар. «Нет, хороший», — ответила Джей-Джей. «Но могли бы и сказать, я бы оделась поприличней». «И так хороша», — резюмировала Бонита. «Где Михаил?» — спросил я у Сергея. «На 2-м лабиринте». «Понял». Мы с Бонитой пошли в направлении 2-го лабиринта, стрельба в котором уже закончилась. Владимирский стоял возле стартовой позиции, о чем-то говоря с Корнеевым и 2 сержантами. Увидев меня, он махнул рукой в знак приветствия и подошел к нам. Мы поздоровались, Бонита получила традиционный поцелуй в щеку. «Рад вас видеть», — сказал Владимирский. «Как долетелось?» «Прекрасно». «Джей-Джей за пилота у вас была?» Он показал на девушку, болтающую Сергеем. «Да», — подтвердил я, — «отлично летает, талант». «У Джо доченька, как мне кажется, обладает всеми талантами, кроме традиционно присущих девушкам ее возраста», — усмехнулся он. «Как знать, как знать. Что с Хоффманом?» «Поет, как птица. Столько дисков уже извели на его душевные излияния. Обалдеешь», — сказал Михаил. «У него 2 рабыни с собой были. 200 килограммов кокаина и 10 тысяч доз экстази и глюквы ягоды. Как не понял я? Глюквы. Не слышал это слово до сих пор, удивился он. Нет, покачал я головой. Темнота, махнул он рукой небрежно. Глюквой у нас ее кличут. В общем, не суть. Как только он понял, кому он попал со всем этим, так и раскололся в одну секунду до самой задницы. Не знает, что еще нам рассказать. А как взяли его, поинтересовался я. Проще некуда, засмеялся Михаил. Детский сад с барабанами. Устроили засаду на пути на аэродром на следующий день, после того, как вы улетели. Этот же самолет за ним сюда вернулся. Там по дороге два холмика друг напротив друга, помнишь? Помню, кивнул я, и что? Когда они между ними въехали, прострелили им переднее колесо из винтореза. Они даже не поняли, что это засада. Встали и все вчетвером из машины вылезли, лопнувшее колесо менять. А у нас с двух сторон люди сидели. И раз они так полезли наружу, по ним с обеих сторон из двух ГМ резиновыми пулями, а они по 250 грамм и скорость под 100 в секунду. Пошибали всех с копыт, потом повязали, колесо на их хаммере заменили, да так всех и увезли. Никто и пикнуть не успел, разве что девчонки в себя только к вечеру пришли. Хаммер не нужен, кстати? Какой? Двойка. Его уже здесь перекрасили, не узнаешь. Бензина в поездках не напасешься, покачал я головой. Если бы обычный армейский был с дизелем, то не отказался бы. Тут на таких не ездят, улыбнулся он. Не те места. Не понтовитая машина. Да знаю, отмахнулся я. А девчонки спасенные где? В гостинице вместе с тобой, под личной заботой и опекой Исабель Великолепной. С них показания взяли, спросил я. Обижаешь. Каждый день до сих пор по несколько часов беседуем, до каждой детали все выясняем. Хотим заодно выяснить маршруты ухода дагомейских банд из Индии. Бриты были бы очень благодарны за такую информацию. По их сведениям, у тех какой-то тайный проход там есть. Отрываются от преследования раз за разом. Девчонок через него тащили. Правильно, согласился я с такой программой. Теперь и мне надо бы пообщаться с Хоффманом. В тихом месте, с видеокамерой, запасом дисков и кем-нибудь видом пострашнее для внушительности. И есть такой? Есть, как не быть, кивнул Владимирский. Старшина Гамосов из группы Тучи. Вид самый, что ни на есть, зверский, и гвоздь двадцатку в узел завязывает, не напрягаясь. И Хоффман к нему привык уже. Огреб разок, так теперь боится даже глядеть в его сторону. «А кто вообще Хоффман такой?» — поинтересовался я. «И дружок его Маллиган?» Работали в прошлом на ЦРУ, в Латинской Америке в основном, а потом перебрались на Средний Восток, занимались контактами со спецслужбами дружественных режимов. Какие еще спецслужбы могут быть у тех же саудовцев, кроме живодерских? А потом они перебрались к частникам, в Динкорп, и он там что-то совсем не то, что надо, натворили. Попали в скандал с пытками, ликвидациями, с секс-трафиком и прочим, и их быстренько сюда, в новую землю. А твой друг Родман их пригрел, под крыло взял. «Ладно, потом посмотрю записи допросов», — кивнул я. «Пошли пообщаемся с клиентом. Мне тоже есть о чем его спросить».